Действительно, Даниила Андреева можно смело отнести к мыслителям новых времен. Но, как я вчера сказал, постоянно сжимающееся время преподносит сюрпризы даже тем людям, которые призваны мною раскрыть тайну будущего человечества. Продолжая этот разговор, я могу сказать, что Андреев, конечно, имел поддержку от иерархии света, и часть мыслей ему была подсказана, но то, что текст книги является плодом его фантазии, это точно. Жизнь, сложнейшая жизнь и годы, потерянные в застенках тюрьмы, сподобили его обсудить с людьми смысл жизни и его представление о будущем человечества. Обратите внимание на построение его мыслей, на философию времен социализма, когда никто, поверьте мне, никто в стране или за рубежом даже помыслить не мог о возможности прекращения, падения существующего строя, тоже режима тирании. Во время жизни Андреева мир был поделен на две половины, противоборствовавшие друг с другом и не дававшие никаких надежд на смягчение этого противостояния, требовавшего огромных денег и людских ресурсов для поддержания паритета сторон. Еще не было современной угрозы всеобщего терроризма, еще не было вражды христиан, иудеев и мусульман, еще не трещал мир на пороге коллапса, еще не было вялотекущей Третьей мировой войны. Было сдерживание сил друг друга, было противостояние, но и были сильные политические системы, которые вовлекали людей в это противостояние, отвлекая их, мир, от всех других проблем как национального, так и религиозного толка. Мир был разделен на две половины, и о всеобщем братстве, о единой религии можно было только мечтать. Вот эти мечты, часто очень далекие не только от реальности, но и от планов высших божественных сил, и стали предметом или целью книги «Роза мира». Я не хотел бы по главам или еще как-то более подробно обсуждать творчество Андреева по одной простой причине. Создатель не обсуждает, не сравнивает труд своего произведения, человека, со своими планами, действиями и мыслями. Я говорил вчера о том, что каждому человеку на своем веку дано задание или предначертание испить свою чашу до дна, понять смысл жизни и реализовать себя в соответствии с предназначением. Даниил Андреев полностью выполнил свое предназначение и в таких сложных условиях бытия смог подняться над обстоятельствами, не сломаться, и силы свои, свою внутреннюю энергию он потратил на развитие своего менталитета, передав свои знания людям. Очень много хороших мыслей было сформулировано им в этой книге. Часть из них просто попадают в десятку, но часть удивляют своей наивностью. Но таков человек, в котором одновременно уживаются полярные представления, вибрации высоких и низких частот, создавая причудливый хоровод мыслей высоких и низких, высокой морали и нравственности, одновременно чувственно животных. Даниил Андреев есть классический пример мыслящего человека высоких вибраций, поднявшегося над собой, принявшего и пропустившего через себя миропорядок вечности, познавшего вечность и истину в себе. Я специально не стал обсуждать ключевые вопросы книги Андреева, представляя людям самим сделать выбор и определиться с позиции принятия или непринятия моих представлений о вечности, которые сильно отличаются от представлений практически всех религий мира, в том числе и православной христианской религии. Я ведь своими словами и в откровениях, но более всего в толкованиях, подталкиваю людей попытаться по-другому взглянуть на религии мира, на их догматы, которые не только значительно расходятся с реалиями современной жизни, но, что более важно, совершенно отличаются от моих представлений о религии, о человеке и об истине, познать которую человек пытается уже тысячи лет. Книгу Даниила Андреева я подкинул вам с тем, чтобы вы ознакомились с представлениями о божественных силах. Я каждый раз подкидываю вам идеи, расширяя ваш кругозор ребенка, то есть современного человека, но еще с сознанием и знаниями ребенка.